за отрока, за голубя, за сына, за царевича молодого Алексия. Помолись, церковная Россия, ласковая ты, Россия-матерь. Ах, ужели у тебя не хватит на него любовной благодати? Два замечательных поэта, два чувства, два мировосприятия. У каждого была собственная мера человеческой любви и социальной ответственности. Теми месяцами 1917 года время неслось вперед с невероятной быстротой в зияющую тьму будущего. Мало кто это тогда понимал и чувствовал. Все вокруг, не переставая, бурлило, ежеминутно изменялось, и даже столичным жителям было трудно следить за событиями и сознательно ориентироваться в них. Каждый день газетные заголовки кричали о новых решениях различных революционных властей, о скандалах и склоках между правительством и всемогущим советом депутатов. Появились какие-то большевики во главе с неким Лениным, которого газеты ругали как немецкого агента, а обыватели смертельно боялись. Мелькала череда имен новоназначенных и уволенных должностных лиц, но запоминали лишь некоторых. На фронте дела шли все хуже и хуже. В конце июня затеяли шумное наступление, о котором трубили несколько недель, но все закончилось конфузом и новым отступлением. Митинги и шествия проводились ежедневно в разных частях города и по разным поводам. Возникали какие-то лиги и союзы. Друзья Марата, Мировая лига свободы, Народные мстители, еще немыслимое число им подобных. Театры работали с полной нагрузкой. Кинозалы были переполнены. Продукты дорожали, цены росли каждый день, и уже летом 1917 года за новый рубль, в лучшем случае, давали довоенный гривенник, а острословы уверяли, что скоро за него будут давать в морду. Вслух начали говорить о сильной руке, о необходимости навести порядок. Летом уже многие с умилением вспоминали ушедшие времена. Революционный угар начинал потихоньку рассеиваться. Жизнь была наполнена шумом, суетой, бестолковщиной. Безнадежно запутывались в калейдоскопе жизни и царские родственники. Сын княгини Полей и великого князя Павла Александровича, поэт Владимир, написал в июне 1917 года в своем дневнике: «Какое страшное, тяжелое время! Мы все живем слухами, предположениями, надеждами и воспоминаниями. Нет ничего вокруг настоящего. Все сбились с толку, у всех в голове какая-то каша. Растет, развивается хамство. Как поганое дерево, оно уже протягивается в разные стороны. Зловонные ветки цепляются за все окружающее». Но горькое замечание было попутным. Общественные события внимания надолго не привлекали. Молодой человек, ему всего 21 год, по отцу внук императора Александра II, писал стихи, читал умные книги, встречался с интересными людьми, посещал литературные и поэтические вечера, кутил с друзьями и веселился от души. Чувства надлома, крушения и конца прорывались лишь в стихах. Был уверен, что без ощущения апокалипсиса русского поэта не бывает. «Как ты жалка и окровавлена, моя несчастная страна! Ты от позора не избавлена, ты в эти дни коснулась дна». Великокняжеский отпрыск вынашивал план издать в дни всеобщего крушения и распада сборник стихов-предсказаний. Поэт-аристократ полагал, что в этом имелся свой утонченный шик, доступный пониманию лишь посвященных. Его окрыляло, что маститый журналист Руманов и известнейший юрист Анатолий Федорович Кони, последний вообще считал Владимира надеждой русской поэзии, горячо поддержали это намерение. Молодой человек нисколечко не жалел о падении монархии, хотя приходился кузеном Николаю II. Когда навещал своих отца и мать, живших до конца лета 1917 года, в роскошном дворце в Царском селе, читал им свои стихи, делился издательскими замыслами. Мать рассказывала, что несколько раз через решетку ограды наблюдала царя и царицу под охраной около Александровского дворца, что подобное зрелище вызывало в ее душе тоску и печаль. Сын выслушивал молча и смотрел на мать снисходительно. Ему те люди были совсем неинтересны. Никаких моральных обязательств перед ними он не имел. Без стеснения рисовал на царицу непристойные карикатуры, показывал их друзьям, и они весело смеялись. Особенно упражнялся в язвительных замечаниях убийца Бонвиван Феликс Юсупов, воспринимавший Александру Федоровну как личного врага. Последнее поколение русской аристократии, князь Полей в том числе, столичная золотая молодежь, состояла почти сплошь из циничных эгоцентриков. Они вступили в жизнь накануне падения монархии и совсем не дорожили прошлым. Их самолюбие тешило мысль, что они очевидцы крушения последнего Рима. Их увлекало настоящее и занимало грядущее, которого они ждали, кто со страхом, кто с опасением, но все с несомненным любопытством. Столько было предсказаний, предчувствий, предположений, но в это будущее многим из них дорога была закрыта. В июле 1918 года Владимира Полей в Алапаевске столкнут в шахту вместе с другими Романовыми, хотя он и не носил царскую фамилию. Но убийц династические тонкости не занимали. Они знали, мальчишка – царский выкормыш, а этого было достаточно. В Александровском дворце время как будто остановилось. Первые недели после возвращения Николая Александровича все в царской обители погрузилось в тихое оцепенение, как на утлом суденышке, оказавшемся посреди беснующегося моря. Потом стало несколько лучше, привыкали, овладевали великой христианской добродетелью смирением. Никаких общественно значимых устремлений, дальних целей не существовало. Их судьба уже ни в какой степени не зависела от них самих. Полагаться можно было лишь на милость Всевышнего. В семье старались не говорить о будущем. Вначале были еще упования на благоприятный исход, на то, что положение образуется, что им позволят куда-то уехать. Но с каждым днем надежда убывала, а к лету 1917 года она исчезла практически совсем. Газеты доставлялись из Петрограда каждый день, и, читая их, надо было быть безумными, чтобы тешиться иллюзией, что их просто так отпустят, куда они хотят. Царь и царица все прекрасно понимали. Но они знали и другое. В итоге судьба каждого в руках Божьих. И будет так, как должно быть. Если грядут новые испытания, они, несомненно, будут, то надо только усердно молиться, чтобы хватило крепости духа. Несмотря на эмоциональность натуры и острое переживание происходящего, у императрицы хватало христианского смирения, чтобы спокойно воспринимать нежеланное и неприятное. В конце мая 1917 года Александра Федоровна написала пространное письмо полковнику Сыробоярскому, лечившемуся ранее в ее госпитале и после революции рискнувшему прислать ей благодарственную весточку. В том послании многое о себе рассказала. Все можно перенести, если его, Бога, близость и любовь чувствуешь и во всем ему крепко веришь. Полезны тяжелые испытания, они готовят нас для другой жизни, в далекий путь. Собственные страдания легче нести, чем видеть горе других и не будучи в состоянии им помочь. Господь так велик, и надо только молиться, неутомимо его просить спасти дорогую родину. Стала она быстро, страшно рушиться в такое малое время. Как тяжело читать газеты. Где мы? Куда дошли? Сколько гадости о нем, Николае II, пишут. Слабоумие и так далее. Хуже и хуже бросаю газеты. Больно все время. Все хорошее забыто. Тяжело ругательство про любимого человека читать. Несправедливость людей и никогда ни одного хорошего слова. Когда про меня гадости пишут, пускай. Это давно уже начали травить. Мне все равно теперь, а что его оклеветали, грязь бросают на помазанника Божия. Это чересчур тяжело. В людей, вы знаете, я почти не верю, но зато всем сердцем в Бога. И все, что случится, не отнимет эту веру. Царство зла теперь на земле. Психология массы – страшная вещь. Наш народ уж очень некультурен от того, как стадо баранов идут за волной. Но Господь оставлял их на земле, в этом царстве зла. И надо было жить наперекор всему и всем. По мере возможности старались устроить повседневность, придать смысл своему существованию. Сам собой встал вопрос о продолжении обучения Алексея. Несколько дней в апреле царь и царица с приближенными обсуждали подробно эту тему. Мальчик был еще слаб, но как только поправится, необходимо было продолжить регулярные занятия, прерванные еще в феврале. Теперь ведь многие преподаватели удалены, и эту роль могли исполнять лишь те, кто разделял заключение во дворце. В конце концов приняли следующее распределение педагогических обязанностей. Николай Александрович преподает историю и географию. Александра Федоровна – закон Божий. Баронесса София Буксгевден – английский язык. Екатерина Шнейдер – арифметику. Доктор Евгений Боткин – русский язык. А Пьер Жильяр – французский. Занятия начались 17 апреля. К концу апреля все дети окончательно выздоровели. Последними Ольга и Мария. В полном составе собрались за обеденным столом лишь 19 апреля. Начали выходить гулять всей семьей. Александра Федоровна первый раз вышла на улицу лишь 11 апреля. Она еще была очень слаба, сильно болели ноги, и ее вывозил на кресле-коляске верный матрос Клементий Нагорный. Теперь, после скандального расставания с боцманом Деревенько, он остался единственным дядькой при цесаревиче. В отличие от многих других, матрос сохранил до конца верность царской семье. По доброй воле поехал с ней в Тобольск, а затем в Екатеринбург, где несколько раз открыто вступался за подопечного мальчика. В конце концов, его из Ипатьевского дома увезли, заключили в тюрьму и за месяц до убийства Романовых расстреляли. В парке Николай Александрович и члены семьи могли двигаться лишь на определенном пространстве, образуемом цепью охраны. Они это называли кругом. Постепенно начал устанавливаться контакт между солдатами и арестантами. Царь и дети были простыми в обхождении, такими послушными, внимательными, аккуратными, так нежно относились друг к другу, что это невольно трогало многие сердца. Конечно, всегда находились экземпляры, стремившиеся продемонстрировать превосходство, корчившие из себя строгих начальников и получавшие сладостное удовольствие, чиня мелкие притеснения. Но другие, наоборот, вступали в беседу и с охотой рассказывали о своем нехитром житье-бытие, о повседневных нуждах, о положении дел дома. Солдат невольно поражало, что царь и дочери с огромным вниманием их рассказы выслушивали и запоминали. И по прошествии дней задавали вопросы о больной жене, о здоровье других родственников и близких, называли их по имени. С ними так из благородных никогда и никто не разговаривал. Подошло 6 мая, день рождения Николая Александровича. Первый раз встречал его в безрадостной обстановке. Близкие окружили особым вниманием, но на душе было как-то особенно грустно. Впервые его не поздравила дорогая мама, которая вместе с Ксенией и Ольгой находилась в Крыму в имении Айтадор. Писем не получали, первые весточки оттуда придут лишь летом, но кое-что удалось узнать из газет. Они там все под арестом, у них отключили телефон, запретили выезжать и принимать, а вся корреспонденция просматривается. Но все равно так хотелось туда. Как было бы хорошо, если бы и им разрешили переехать, были бы все вместе. Дети и Алекс могли бы много бывать на свежем воздухе, на солнце, и с матушкой смог бы видеться. Разлука с матерью мучила все время. Последняя встреча их опять так сблизила. 9 июня записал в дневнике. «Ровно 3 месяца, что я приехал из Могилева, и что мы сидим, как заключенные. Тяжело быть без известий от дорогой мама, а в остальном мне безразлично». Несколько раз в разговоре с Керенским Николай Александрович касался этой темы, и тот не отказывал. Надежда сохранялась вплоть до конца июля. Уже когда все окончательно с местопребыванием прояснится, и они окажутся в Сибири в сентябре 1917 года, Николай Александрович напишет сестре Ксении. «Я тоже надеялся, что тебе удастся заехать к нам до Крыма. А как мы надеялись, что нас отправят туда же и запрут в Ливадии, все-таки ближе к вам. Сколько раз я об этом просил Керенского». Личные дела и текущие домашние события не заслоняли главного, чем болел и за что переживал. Положение в России, дела на фронте. Скупые дневниковые записи царя отразили наблюдение и озабоченность. Иногда прорывалась даже эмоциональность, столь несвойственная царским записям, свидетельствующая о том, что даже у него мера терпения порой истощалась. За границей сегодня 1 мая, поэтому наши болваны решили отпраздновать этот день шествиями по улицам с хорами музыки и красными флагами. Очевидно, они вошли к нам в парк и принесли венки на могилу. 18 апреля. Видел спящего часового, сидящего на скамейке, закутавшись в свой тулуп. 20 апреля. Вчера узнал об уходе генерала Корнилова с должности главнокомандующего Петроградского военного округа, а сегодня вечером об отставке Гучкова. Все по той же причине безответственного вмешательства в распоряжение военную властью Совета рабочих депутатов и еще каких-то организаций гораздо левее. Что готовит проведение бедной России? Да будет воля Божья над нами. 1 мая. Мне минуло 49 лет. Недалеко и до полсотни. Мысли особенно стремились к дорогой мама. Тяжело не быть в состоянии даже переписываться. Ничего не знаю о ней, кроме глупых или противных статей в газетах. 6 мая. Сегодня годовщина начала наступления армий Юго-Западного фронта. Какое тогда было настроение? И какое теперь? 22 мая. Примечание. Здесь упоминается о блестящем наступлении русской армии против Австро-Венгрии в июне 1916 года, в результате которого фронт был прорван и армия противника была отброшена на сотни километров. Эта большая наступательная операция по имени главнокомандующего Юго-Западным фронтом Брусилова получила название «Брусиловского прорыва».